Кевин Джей Кеннеди. Счастливое грёбаное Рождество. Канун Рождества – это время для радости, время для праздника, для того, чтобы расслабленно отдыхать со своей семьей, пить вино и быть счастливым. Это то время года, когда очень мало людей прогуливаются по улицам. Снег падает с неба, и темно-серые тона исчезают под красотой сверкающих белых пейзажей. Старые фильмы заполняют эфиры всех телеканалов. Рождественские песни просачиваются из дверных проемов всех магазинов, мимо которых вы проходите. А яркие огоньки гирлянд сверкают из окон каждого дома. Это время для того, чтобы полностью отвлечься от жизненных проблем, хотя бы на денек, и заняться рождественским ланчем. Рождественский ланч для Алика был любимым событием года. Он первым просыпался утром, даже раньше, чем пробуждались его дети, чтобы начать приготовление. Он обернул беконом индейку, густо посыпал ее кусочками яблок для придания аромата. Эти кусочки потом понадобятся для изготовления аппетитного соуса. Он нарезал овощи и наполнил ими несколько мисок, чтобы использовать позже для приготовления других блюд. Рождество было одним и единственным днем в году, когда они накрывали стол скатертью. Это была снежно-белая скатерть с изящными красными и зелеными узорами. Полина, жена Алика, купила эту скатерть несколько лет назад, и с тех пор они каждый год застилали ей стол на Рождество. Скатерть выглядела особенно мило с разложенными на ней серебряными ложками и вилками, которые тоже доставались из серванта только раз в году, в честь Рождества. Семья Алика не была религиозна, но праздник Рождества уже давно не принадлежит религии. Сети розничной торговли присвоили Рождество себе. С 1 октября магазины уже начинают украшаться рождественскими декорациями. С того дня, когда они убирают декорации Хэллоуина. Для Алика в уличных декорациях не было смысла, так как в канун Рождества он хотел весь день провести дома с семьей. Полностью отгородиться от мира и от всех мирских проблем. Хотя бы на 24 часа. Алик завершил накрывать стол, разложив несколько рождественских пряников между тарелок. Он почувствовал запах жарящейся индейки. От этого аромата, струившегося из кухни, у Алика потекли слюнки. Вместе с индейкой он всегда запекал маленькие сосисочки, которые после приготовления приятно таяли во рту. Это было его любимое блюдо, дети тоже их обожали. Последние годы в канун Рождества все вертелось вокруг детей. Алику нравилось смотреть на их маленькие лица, светящиеся от радости, когда они рвали бумагу на своих подарках только для того, чтобы отшвырнуть их в сторону и схватить следующие. Дети избалованы, Алик знал это, но не мог отказать себе. Он мог потратить на них все до последней копейки, чтобы полюбоваться тем, как они счастливы. Зайдя на кухню, Алик открыл духовку и тут же отшагнул назад, так как его обдало жаром. Он взял с полки вилку и нанизал на нее 3 маленькие сосиски. Затворив дверь духовки, Алик выпрямился и принялся осторожно надкусывать горячие сосиски, всматриваясь в пустоту кухонного шкафа, висевшего перед его лицом. Закончив свою трапезу, он швырнул вилку в рукомойник. В доме стояла устрашающая тишина, то, к чему Алик не привык. Живя с женой и 2 детьми, у него не было много времени для уединения и тишины. Сара, старшая дочь, была довольно послушной, но его 5-летний сын Сэмми был неуправляемым. Мальчик, казалось, затихал только в те короткие промежутки времени, когда спал, а просыпаясь, тут же превращался в ураган энергии. Он мог за час измотать и Алика, и Паулину. Однако он был хорошим мальчиком, просто шумным и энергичным. Алик подошел к небольшому шкафчику, прибитому возле кухонного окна, открыл его и достал бутылку виски. Из умывальника он взял свой стакан, наполнил его и влил алкоголь в себя одним махом. Приятное жжение распространилось вниз по его горлу. «Папочка!» Услышал он, но этот голос прозвучал только в его голове. В доме не было никого, кто мог бы что-то крикнуть ему. Не было детей, бегающих по ступенькам, громыхая, как стадо диких слонов. Не было жены, чтобы поцеловать его в щеку и пожелать ему счастливого Рождества. Никто не сидел за столом и не ждал приготовленную им индейку. Не на кого было взглянуть и почувствовать себя наполненным любовью от осознания, что эти люди являются частью его жизни. Не было, черт возьми, никого. Алекс со всей силы запустил стакан в кухонную стену, разбив его на множество крошечных осколков. Он поднял бутылку, перевернул ее донышком вверх и влил в себя почти все ее содержимое несколькими большими глотками. А затем громким ударом поставил бутылку на столешницу. Его горло горело, но он чувствовал себя хорошо. Он почувствовал, как страх вылетел из его головы, и его голова потяжелела от гудящего внутри нее гнева. Алик понимал, что у него больше никогда не будет хорошего Рождества. Его семью отняли у него, украли руками грязного пьяного водителя, который ходит на свободе. И все потому, что суд над ним был не судом, а гребаной шуткой. Его адвокат объяснил своими адвокатскими терминами, что полиция продажна. Вот как все просто. Его семьи больше нет. И виновника выпустили. Ни правосудие, ни возмездие. Просто огромное пошел нахрен. Алик поднял бутылку и сделал еще несколько глотков виски. Но от этого было мало толку. Он много пил на протяжении нескольких последних недель. И с каждым днем ему требовалось все больше и больше, чтобы почувствовать хоть какой-то эффект. Неважно, с какой силой он пытался бы идти дальше, он знал, что не сможет. Он не видел ничего, к чему стоило бы идти. Его жена и его дети были всей его жизнью, его единственным смыслом жить. Без них он был ничем и не видел ни одной причины жить дальше. Для него Рождество больше не было днем для радости, для веселья, для забывания о жизненных несчастьях. Наоборот, это было время для апатии, самобичевания, жалости, страха, ненависти и мести. Алекс знал, что он должен сделать, знал, для чего нужен этот канун Рождества. Это был подарок Бога ему, Бога, которого больше никто не боится и не прославляет, которого заменили Санта-Клаусом. Алекс задумался о Рождестве, обо всех этих современных праздничных обычаях и улыбнулся сам себе. Рождественские традиции казались ему забавой и игрой, когда у него была семья. Но сейчас, когда их не стало, он увидел, какая это все глупость. Это еще одно средство отвлечения внимания, брошенное массам, чтобы ими можно было управлять. Чтобы их гнала, как овец по жизни, наполненной болью, небольшая кучка людей, получающая власть благодаря этим массам. Люди слабы и больше не борются за то, во что верят. Теперь они просто идут домой, чтобы смотреть телевизор и забывать обо всем. И ничего больше. «Этой ночью будут последствия», – мысленно сказал себе Алик, выходя из кухни с бутылкой, которую все еще держал в руке. Снег медленно падал с неба и уже покрыл землю толстым 20-сантиметровым слоем. На улице было холодно, но Алик ничего не чувствовал. Дом пьяного водителя стоял за высоким деревянным забором, поэтому крадущегося Алика могли заметить только в том случае, если бы кто-то подошел со стороны дома к забору вплотную и глянул вниз, что было маловероятно в такую ночь, как эта. Алика на самом деле мало волновало, что его могут увидеть, но он не хотел быть арестованным до того, как начнет осуществлять задуманное. Как у Санта-Клауса, у него в планах было нанести больше одного визита этой ночью. Алик надеялся застать пьяного водителя, сидящим в одиночестве, морщащимся от всей мерзости и страдающим от своего ничтожества. Это было всего лишь представление, которое Алик составил о пьяном водителе. Но заглянув в дом через небольшую незашторенную часть окна, он обнаружил, что на самом деле мужчина был с семьей, такой же, как была у Алика. Два ребенка и жена. Это казалось чертовски невероятным. Было плохо, что семья находилась здесь, и детям предстоит стать свидетелями того, что запланировал Алик. Но его мышление подсовывало ему оправдание. Алика лишили семьи, и теперь семья водителя должна остаться без отца и мужа. «Этот день года не для того, чтобы дарить», – подумал он. «Этот день года для того, чтобы отбирать». Снег тихо скрипел под ногами Алика, прокладывавшего себе путь вокруг дома. Это был благополучный район, и Алик надеялся, что семья пьяного водителя не запирала дверь. Он не мог поверить, что мужчина, отнявший у него жену и детей, живет в таком доме, на который он не смог бы заработать за всю свою жизнь. Наверняка, если бы этот человек имел связи с кем-то у власти, позволившие ему с такой легкостью уйти от наказания. Алик достиг своей цели, дернул дверную ручку, и дверь широко отворилась. Дома на этой улице были построены совсем недавно, и новые двери отворялись тихо. Хотя он не желал напугать семейство своим прибытием, смысла в скрытых передвижениях не было. Ему нужно войти, забрать мужчину и уйти. Он прошел через кухню и остановился за дверью в гостиную. Он знал, что когда откроет эту дверь, то окажется перед праздничным столом, за которым будет сидеть вся семья. «Мне кажется, или здесь стало холоднее?» – услышал он женский голос за дверью. Он обернулся и увидел, что оставил открытой дверь на кухню, и холодный вечерний воздух проникает в дом. «Да пошло все нахрен!» мысленно сказал он себе, толкнув дверь ногой, оказавшись в столовой. Дом тотчас же наполнился криками. Одна из маленьких девочек вскочила со своего стула и кинулась в объятия матери. Алик вытянул большой кухонный нож из своей куртки. «Ты, сука, пойдешь со мной, или все умрут. Я здесь не для того, чтобы разговаривать, спорить с тобой или заключать договора. Ты встанешь со стула и пойдешь со мной, если хочешь, чтобы твоя семья осталась жить. Ты знаешь, кто я? Ты видел меня в суде. Ты там стоял с такой довольной мордой, слушая свой вердикт, невиновен. Ты виновен, и ты заплатишь за это, но твоя семья не обязана платить». Сказав все это, Алик лезвием ножа в вытянутой руке указал на водителя. «Окей, окей, не трогай их. Я пойду», – ответил водитель. «Барри!» – прокричала жена, прижимая к себе дочку и протягивая ладонь через стол, чтобы схватить его руку. «Все хорошо, дорогая. Я просто хочу выйти с этим человеком и все уладить», – произнес Барри. «Вперед!» – потребовал Алик. Барри поднялся со своего стула и медленно обошел вокруг опустевшего стола. Он ни разу не взглянул на Алика. Алик знал, что большинство мужчин сделают все возможное, чтобы защитить свою семью. Поэтому не удивился, что водитель выходит тихо, не оказывая сопротивления. Алик продолжал указывать на него ножом, когда Барри проходил в кухню, а затем последовал за ним, не оглядываясь на семью. Две напуганные девочки, нежеланные последствия сегодняшних событий, огорчили его. И Алик знал, что они навсегда запомнят плохого дядю, который увел их папу. Но разве он может поступить иначе, если их отец виновен во всем этом? Алекс должен позаботиться о нем, а Барри обязан заплатить. Четырьмя часами позже. Алик гнал свой джип по дороге. Стоны доносились из багажника. Снег все так же густо падал с неба и казался подарком Бога, будто маскировавшего снегом события этого вечера. Дороги были опустевшими, и никто не прогуливался в это время. Это была почти наступившая полночь. Малыши в это время укладываются в свои кроватки, чтобы заснуть и дать Санте сделать свою работу. А родители пытаются хоть немного отдохнуть и восстановить силы перед завтрашним днем. Алик обернулся, чтобы посмотреть на шефа полиции, сидящего на заднем сиденье со связанными конечностями и кляпом во рту. «Сейчас мы поедем в мой дом. Я уверен, что мои соседи будут спать. Как вы знаете, сейчас очень важное время года. Я буду очень признателен, если вы постараетесь идти как можно тише. Я могу в любой момент убить вас всех, что вы не издадите ни звука. Но я хочу дать вам возможность выслушать меня. Если вы не будете подчиняться мне, для вас все закончится хуже. Вы все поняли?» Шеф полиции кивнул головой. Капли пота скатились по его бровям. Было ясно, что он пытается разорвать сковывающие его веревки, но Алик знал, что из этого ничего не выйдет. Алик обошел джип сбоку и отворил дверь, сквозь которую шеф полиции вывалился в снег. Не утруждаясь тем, чтобы поставить его на ноги, Алик поволок его по снегу к двери своего дома, оставляя за собой широкую борозду. Достав ключи, он тихо отворил дверь, окинув взглядом улицу и удостоверившись, что она была пустой, и никто не наблюдал за тем, как Алик протянул полицейского по снегу. Ровно год назад он стоял и курил у этой входной двери на этом самом месте, готовясь ко сну и размышляя над тем, что никогда не чувствовал себя так хорошо. Сегодня его единственным позитивным ощущением было осознание, что... ему удалось сделать все, что он планировал совершить этим вечером. Ночь же только начиналась. Пот капал с лица Алика на пол кухни. Ему потребовалось еще пара часов для того, чтобы закончить все приготовления. Индейку нужно было лишь разогреть, но он хотел испечь овощи и изготовить соус. Его кухня была очень маленькой, и в ней очень быстро стало жарко. Алик извлек индейку из кастрюли и поместил ее на блюдо. Осторожно подняв ее вверх над головой, он вернулся в гостиную и аккуратно поставил в центре праздничного стола. «Кто-нибудь желает выпить?» – спросил он, окинув взглядом своих гостей и невольно захихикал от их вида. Три мужчины были надежно привязаны к спинкам стульев, а их рты были туго забиты тряпками. Они смотрели то на Алика, то друг на друга, и их глаза были наполнены страхом. Алик подумал, что в этот, самый святой из вечеров, люди должны заплатить за свои грехи. И в особенности те, кто виновен в трагической гибели его семьи. Алик потратил весь вечер, чтобы собрать их здесь. Это были водитель, сбивший его семью на грузовике, шеф того отделения полиции, из которого исчезли все свидетельства преступления, и местный политик, который оказался здесь потому, что был бесполезным, коррумпированным мудаком. Алик вышел из комнаты и снова проследовал в кухню. Спустя 20 минут Алик перенес на стол всю еду, и в гостиной воцарился восхитительный аромат. На долю секунды, когда Алик покидал кухню последний раз, ему показалось, что он видит свою семью, сидящую за столом. Это видение продлилось лишь мгновение, после которого он опять оказался с тремя мужчинами и тремя грешниками, представлявшими собой проблему этого мира и причину того, что у Алика не осталось желания продолжить играть в свою обычную жизненную игру, притворяясь хорошим парнем. Всю свою жизнь он задавался вопросом о том, как все работает, и часто приходил к выводу, что не согласен с основными правилами морали этого мира. Но за всю свою жизнь он ни разу не решился переступить через них. Сейчас все по-другому, и он больше не ощущает необходимости подстраиваться под общество с его нелепыми правилами. Люди у власти не заботятся о его интересах, поэтому он вправе вершить правосудие самостоятельно, любым подходящим способом. Итак, джентльмены, я знаю, о чем вы сейчас думаете. Да, еда пахнет вкусно. И нет, вы не сможете ее поесть с кляпами во ртах. Это не для вас. Я просто захотел накрыть стол в последний раз. Заканчивая говорить, Алик почувствовал, как одна слеза скатилась по его щеке. «Я любил свою семью. Знаете, что я действительно их любил. Я думаю, большинство людей говорят то же самое, но я любил их на самом деле. Вы не осознаете ценность того, что имеете, пока не потеряете это». Алекс снова прервал свою речь, погрузившись в задумчивость. В этот раз его лицо напряглось, и его лоб покрылся морщинами. «Но вы, суки, забрали все у меня! Вы все отняли! Посмотрите на мой дом. Похож он на гребаное холостяцкое жилище?» – спросил он с риторической интонацией. «Не-а, ни хрена он не похож! Знаете почему?» «Потому что это был семейный дом. Семейный! Вы понимаете, что я говорю? Семейный дом!» Алекс знал, что теряет над собой контроль, и постарался сдержаться, чтобы никто из соседей не вызвал полицию до того, как он все закончит. «Я прошу прощения, джентльмены. Мои эмоции взяли надо мной верх. И один момент, пожалуйста». Алек поднялся и в очередной раз вышел на кухню, вернувшись оттуда с новой бутылкой виски. «Я предложил бы вам выпить, но, ну вы понимаете». Он захихикал. Трое мужчин едва могли двигаться. Они были связаны слишком туго. Их глаза нервно дергались. Оглядывая друг друга и Алика, каждый понимал, что ситуация хуже некуда. Водитель Барри знал, что его жена вызвала копов. Шеф полиции жил один и ни с кем не заводил близких отношений, чтобы никто не узнал слишком много о его делах. Такой же скрытный образ жизни вел политик. «Сейчас. Я немного выпью, джентльмены, и, наверное, будем заканчивать все это. Я не думаю, что все затянется надолго. Буду честен. Я хочу, чтобы вы все сдохли. И хотя я уверен, вы с этим кардинально не согласны, я считаю, что мир станет лучше без вас троих». Все трое мужчин принялись издавать громкие храпящие звуки через кляпы в своих ртах, очевидно пытаясь изложить аргументы в свое оправдание. «Прошу прощения, парни, но сегодня не та ночь, когда можно объяснить свою позицию и уйти домой. Вы все умрете за этим праздничным столом. Это будет последний рождественский ужин в жизни каждого из вас. Хотя вам и не удастся съесть много». Алик неожиданно скорчил безумную гримасу на своем лице. «Вам стоит признать, что я проявляю к вам гостеприимство!» Безумная усмешка исчезла с лица Алика так же быстро, как и появилась. И Алик снова помрачнел. Продолжил. «Моя жена всегда повторяла, что я люблю Рождество больше, чем дети. Возможно, она была права». Наклонившись над столом, Алик использовал длинную тонкую зажигалку, чтобы зажечь свечи. Затем поднялся и выключил электрический свет. Посмотрев, как снег продолжает падать за окном, Алик продолжил свой рассказ. «Моя жена любила ужинать при свечах. Мы, возможно, недостаточно часто зажигали свечи. И сейчас я жалею об этом. Я много о чем жалею, если честно. Всегда кажется, что у тебя впереди еще много времени. Но это не так». «Так ведь?» Алекс заревел, вскочил с места и резким движением перевернул обеденный стол так, что вся еда разлетелась по комнате в разные стороны. Индейка расплющилась о стену, а все трое мужчин и большая часть комнаты оказались облеплены овощами. Горячий соус разлился на колени политика, обжигая его и заставив его рефлексивно дернуться вверх вместе со своим стулом, упасть назад и приземлиться на спинку стула. Алик выскочил из комнаты и вбежал обратно, держа в руке молоток. Он поднял бутылку виски, упавшую со стола и расплескавшую на ковер часть своего содержимого. Алик сделал большой глоток и порывистыми движениями опустил руку с бутылкой, прижав ее к поясу. Мужчины выглядели испуганными, взгляды двоих были прикованы к Алику, в то время как политик, лежавший на спине, смотрел в потолок. Алик поставил бутылку на пол посреди комнаты, вернул политика в вертикальное положение и саркастично сказал ему: «Ты же ведь не хочешь пропустить все веселье, не правда ли?» Идя за ноутбуком, он ухмылялся себе, так как слышал, что по меньшей мере один из мужчин плачет. Его жена кричала, когда умирала от удара грузовика, в тот момент, когда два их маленьких ребенка уже были мертвы на заднем сидении. Автомобиль перевернулся несколько раз после столкновения, но приземлился на колеса. Алик оказался единственным, кому удалось выжить. Он бы предпочел умереть на месте. После того, как ноутбук включился, он поставил рождественскую музыку. В колонках заиграла песня «Санта Клаус, ты манда» Кевина Блади Вилсона. Ему всегда нравилась эта заводная панк-рок-песенка, заставлявшая его улыбаться. Хотя жена Алик предупреждала его, что детям лучше эту песенку не слышать. По этой причине он ждал, пока дети заснут, прежде чем поставить ее. «Санта Клаус, ты манда, где твой гребаный байк? Я распаковал весь этот хлам, и мне ничего не нравится», — доносилось из колонок, когда Алик подходил к своим пленникам. «Окей, джентльмены, я думаю, мы достаточно времени потратили попусту». Затем он как маятником взмахнул рукой вверх, подняв над головой молоток, и ударил тупой стороной молотка прямо в лоб политика. Прежде чем голова мужчины успела откинуться назад, Алик обрушил на нее град ударов, изувечив всю поверхность черепа. Резко подняв молоток вверх и перевернув его острой стороной, он нанес последний удар. Так что молоток встрял в макушке политика и продолжал торчать там, когда Алик выпустил его из руки. Кровь заструилась по рукояти молотка и начала стекать на ковер, а комната наполнилась запахом мочи и дерьма. Алик разглядывал кровавое месиво, в которое он превратил голову политика. Впервые он обратил внимание на то, что другие два пленника кричат сквозь свои кляпы. Все казалось тихим, когда он наносил удары. Он осознал, что не слышал даже музыку, которая гремела из динамиков. Несколько секунд он с восхищением рассматривал результат своей работы, после чего вернулся к ноутбуку, чтобы поставить песню сначала. «Санта Клаус, ты манда, где мой гребаный?» — снова заиграло в колонках. «Ты знаешь, с возрастом я понял, что мир превращается в поганое место. Мы развиваем технологии, медицину и множество других направлений, но ничего из этого не существенно. Мы просто мыши в клетке. Я решил вылезти из колеса, в котором я крутился, для вас, парни. Это означает то, что вы оба будете как следует оттраханы. Я уверен, вы уже поняли, что я серьезен. Я хочу, чтобы вы задумались над этим вопросом. Почему бы мне не убить полицейского?» — задал он вопрос, глядя на шефа полиции. «Потому что ты потратил несколько месяцев на обучение в полицейской школе? Потому что ты будто бы нужен для поддержания правопорядка? Да ты кусок коррумпированного дерьма. Вы, служащие, чтобы защищать хороших людей от мерзавцев, становитесь на сторону мерзавцев и смотрите в другую сторону, когда вы нужны. Шутка». Алик завершил свою проповедь и снова наклонился над бутылкой виски. Поднял ее, сделал два больших глотка и переключил свое внимание на другого мужчину. «А ты, – проревел он, – гребаный пьяный водитель отбирает жизнь у других, потому что не контролирует свою алкогольную зависимость. Мужчина, имеющий семью, но не заботящийся и не думающий о других людях и о другой семье. Нет, я не могу позволить, чтобы кто-то из вас продолжал занимать место на этой земле». Алик взглянул на часы. «Это день Рождества, как вы знаете. Я должен был проснуться через несколько часов, чтобы начать готовить прекрасный завтрак для моей семьи. Но вместо этого я занимаюсь вами, людьми-говно, отнявшими у меня семью. Это не совсем то, чего мне бы хотелось, но я вынужден продолжить. Итак, кто следующий?» Оба мужчины начали пытаться молить о пощаде через свои кляпы, извивая головы со стороны в сторону и почти отрывая свои стулья от пола. Композиция «Тихая ночь» начала звучать из динамиков. Ялик улыбнулся. «Это была бы тихая ночь, если бы я не поставил ее вам двоим», – произнес он, усмехаясь и глядя в пустоту между двух мужчин. «А что? Это чертовски забавно!» Сказав это, он отшагнул в сторону и нанес кулаком сильнейший удар, сильнейший хук из всех, что когда-либо делал в своей жизни. Ударив копа в висок, он почувствовал такую боль, как будто сломал все кости в своей руке. Зрачки копа закатились, и он грохнулся на бок вместе со своим стулом. «Твою ж мать!» – заорал Алик, потирая пострадавшую от удара руку другой своей рукой. «Ой, как же это здорово!» В глазах Алика появился маниакальный блеск, а на лице безумная улыбка. Впервые за сегодня и за много дней он почувствовал себя хорошенько пьяным от виски. Наконец-то он начал чувствовать опьянение и вести себя как пьяный. «А давайте-ка разбудим его. Я всегда слышал, как люди называют копов свиньями и беконом. Давайте-ка посмотрим, сможем ли мы сделать из этой свиньи бекон». Произнося эту фразу, Алик вышел на кухню. Вскоре он вернулся назад, все еще улыбаясь. Барри понял, что Алику на самом деле отнюдь не хочется улыбаться. Вначале, когда Алик ворвался в дом Барри и похитил его, Алик выглядел нормальным человеком. Сейчас он казался буйно помешанным, с безумным взглядом. Его глаза постоянно дергались из стороны в сторону, и казалось, он не может зафиксировать взгляд на чем-то одном. Алик прошагал вдоль гостиной и начал тянуть потерявшего сознание копа по полу. Подтащив к кухне, он поставил привязанного к стулу копа вертикально и пропихнул в дверной проем. После нескольких минут тишины из кухни раздался оглушительный крик, сопровождаемый запахом горелой плоти. Барри представил, как Алекс заталкивает полицейского лицом в духовку. Другого объяснения крику и запаху у него не было. Руки копа были привязаны к подлокотникам стула, и они недостаточно много времени провели на кухне, чтобы Алик успел развязать их. Барри понял, что ему, скорее всего, суждено умереть здесь и сегодня. Он думал о своей семье и надеялся, что жена и дети будут в порядке, оставшись без него. У него длительное время были проблемы с алкоголем. Какую бы ошибку он ни сделал, его жена старалась сделать все возможное, чтобы помочь ему. И дети его тоже любили. Он не мог отрицать, что был виновен в смерти семьи этого мужчины. Но он не хотел лишать их жизней. Как не хотел и садиться за это в тюрьму. Деньги решают многие вопросы, но он сомневался, что получится купить выход из этой ситуации. Однако Барри надеялся, что Алик предоставит ему время на то, чтобы попытаться. Крики, доносившиеся из кухни, становились все громче и громче. Несомненно, соседи должны были слышать это, Барри думал про себя. Кто-нибудь должен был вызвать полицию. Как только Барри подумал про спасение, в дверном проеме вновь возникла фигура Алика, втаскивающего в комнату мертвого копа. Лицо мужчины было месивом обгоревшей плоти, ярко-красным и пузырящимся. Кухонный нож был воткнут в его ухо почти по самую рукоять. Он создавал слишком много шума, поэтому пришлось это сделать. Он слегка кричал, а я не могу допустить, чтобы соседи проснулись в это время ночи Рождества. Улыбка будто приклеилась к лицу Алика. Но выглядел он так, будто утратил способность улыбаться. Он прошел вдоль комнаты, остановился напротив Барри и начал отвязывать кляп на его затылке. «Я думаю, уже не важно, станешь ты орать или нет, не так ли? Я думаю, ты не сможешь прокричать громче, чем визжала эта свинья. О, и между прочим, он не пах как бекон. Это все чушь!» Закончив говорить, Алик продолжал стоять напротив Барри. Но его мысли, казалось, были где-то вдалеке. пришло время попытаться договориться», – подумал Барри. «Олег, у меня есть деньги. Много денег. Ты же видел мой дом. Ты знаешь, я очень состоятельный человек. Ты уже достаточно позабавился. Позволь мне помочь тебе унять твою боль. Деньги могут решить множество проблем. Уже завтра ты можешь быть далеко отсюда, сидеть на теплом пляже, пить коктейль. Подумай, ты можешь создать новую семью с теми деньгами, что я могу тебе дать». Закончив говорить, Барри понял, что промахнулся, заговорив о семье. Он видел, как улыбка сползает с лица Алика. «Ага, я могу создать новую семью? Так ты говоришь? Предлагаешь мне новую жизнь, сделать меня счастливым? Это то, что, по-твоему, ты можешь для меня сделать? А как насчет этого? Я предлагаю тебе сделку. Я развяжу тебя и позволю тебе уйти отсюда в целости и сохранности, если ты сможешь сделать для меня одну вещь. Верни мне назад мою семью, не новую, а ту, что была у меня, пока твой гребаный грузовик не врезался в нас. Можешь сделать это? Можешь вернуть мне мою гребаную семью назад, Барри?» Барри не знал, что сказать, чтобы спасти свою жизнь. Никакие мольбы, уговоры и никакой вид подкупа не действовал на этого человека. «Ты же ведь не собираешься наказывать мою семью?» Это все, что он захотел спросить, смирившись со своей участью. «Нет, Барри, я не собираюсь. Я на самом деле не злодей, сказать по правде. Сомневаюсь, что ты в это поверишь, учитывая текущие обстоятельства. Но я всегда жил по правилам. Я потратил всю жизнь на то, чтобы быть хорошим парнем, пока другие делали все, что хотели, но именно меня жизнь почему-то постоянно жалила в задницу. Всякие отбросы общества ходят по земле, спариваются и загрязняют землю своими отродьями. Следующим поколением ублюдков, которые будут портить жизнь хорошим людям. Если бы это зависело от меня, я зарыл бы в землю вас всех, потому что вы куски дерьма. Все люди – это эгоистичные создания, которые пытаются убедить себя в том, что представляют большую важность, чем это есть на самом деле. Лично я думаю, что большинство людей – просто конформисты, плывущие по течению и подчиняющиеся всему из-за боязни раскачивать лодку. Но теперь мне плевать на всех. Для меня все потеряло значение. Когда я покончу с тобой, я и себя лишу жизни и соединюсь со своей семьей». Барри корчился на своем стуле. Он уже понял, что не сможет выпутаться. Но также ему было ясно, что Алек собрался заканчивать свою работу. Если он не попытается выбраться отсюда, все может кончиться прямо сейчас. Изо всех сил он изогнулся, натянув веревки, связывавшие его со стулом, и разразился рыданиями, ясно сознавая, что это конец, что он близок к смерти, и никто не придет спасти его. «Алик, пожалуйста, если не для меня, то хотя бы ради моих дочерей!» Барри умолял. «Извини, приятель, ты мне нужен. Посмотри вокруг. Чего не хватает?» «Да, все верно, ты угадал. Рождественской елки. Вот для чего ты здесь, мой друг». Закончив говорить, Алекс всунул кляп обратно в рот Барри и туго завязал его у него на затылке. Он услышал достаточно слов и достаточно позабавился. Пришло время покончить со всем этим. Алекс снова ушел на кухню и почти сразу же вернулся, притянув большую картонную коробку с надписью «Елочные декорации» на боковой стороне. «Похоже, тебе нужно побыть нашей рождественской елкой, приятель», процедил Алик, поставив коробку напротив Барри. Алик подошел к ноутбуку, и спустя минуту песня «Зажигаем вокруг рождественской ели» заиграла из динамика. Алик улыбнулся, когда музыка заглушила звуки рыданий, которые Барри издавал через свой кляп. Алика уже начинали бесить его мольбы и просьбы сохранить никчемную жизнь. Алик наклонился к коробке, сгреб длинную красную ленту и начал обматывать ее вокруг Барри, начиная от ног и до головы. На ленте оставались блестки с небольшими липучками, на которых клей стерся после прошлогоднего Рождества. Но его хватило, чтобы ленты фиксировались на сидящем человеке так, как должны были висеть на дереве. Алик всунул руку в ящик, достал длинный зеленый кусок ленты и продолжил процедуру. Отойдя назад, он окинул взором Барри. Привязанное к стулу тело с расставленными в стороны коленями было широким внизу и сужалось вверх. Алик подумал, что оно будет выглядеть чертовски хорошо, если его приукрасить. Он вытащил еще одну ленту, на этот раз серебристую, и вновь обмотал ее вокруг своей новой рождественской елки. Его жена всегда любила елочные шары, и в ящике их было много. В какую-то секунду Алика посетила идея прибить их гвоздями к своей жертве, но он засомневался, что они смогут удержаться на баре. Он вытащил последнюю лежащую в ящике ленту и принялся рвать ее на мелкие куски. Когда у него получилось около 20 клочков, он посыпал ими Барри. Покончив с этим, он достал из ящика баллон снег-спрея. «Эту часть мои дети любили больше всего», — сказал он Барри и принялся покрывать его снегоподобным веществом. В голосе Алика появился небольшой надрыв, когда он говорил о детях. Выдавив все вещество из баллона, он опять исчез в кухне и вернулся с новой упаковкой елочных гирлянд. «Думаешь, я забыл об этом?» – спросил он, зная, что не получит ответа. «Обычно мы вешали на елку старые гирлянды, но кто теперь будет их распутывать? Да и ни к чему мне больше экономить деньги». Алик разорвал упаковку, достал из нее ленты огоньков и начал обматывать их вокруг бани. Искусственный снег, похоже, попал Барри в глаза, потому что он сидел с таким выражением лица, будто не мог разглядеть происходящее. Алик был немного расстроен тем, что Барри не видел, насколько он красив. Алик подошел к стене и включил гирлянду в розетку, а затем щелкнул выключателем, так что он начал мерцать и переливаться разными цветами. Он отошел назад, восхищаясь своей работой. Он проделал отличную работу. Но требовалась всего одна последняя деталь. Он снова опустил руку в коробку и извлек большую елочную звезду, сужающуюся к низу, в длинный железный штырь. Став напротив Барри, он взял звезду двумя руками, поднял ее вверх над головой сидящего и изо всех сил, какие мог в себе собрать, опустил вниз. Штырь пробил череп Барри и полностью вошел внутрь. Тело Барри начало дергаться в таком спазме, что Алику пришлось схватить стул, чтобы тот не перевернулся. Барри умер мгновенно, и Алик снова отошел назад, чтобы полюбоваться своей работой. Его елка смотрелась гораздо лучше со звездой, хотя она и свисала на сторону. Звезда всегда была слишком тяжелой и склоняла в сторону все верхушки елей, в которые была воткнута. Кровь бежала из черепа Барри по его лицу, но ее ярко-красный свет не сильно контрастировал с яркими лентами, которыми был обмотан Барри. Алик постоял напротив Барри пару минут, не обращая никакого внимания на свое творение. Его ум был поглощен воспоминаниями о предыдущих рождественских вечерах, проведенных семьей. Звук полицейских сирен, раздавшийся внезапно откуда-то поблизости, вернул Алика в реальность. Сделав что-то вроде смиренного кивка, Алик вернулся в кухню и принес оттуда пневматический пистолет для забивания гвоздей. Он сел на стул лицом к своей елке и положил себе на колени фотографию Паулины, Сары и Сэмми, которую сделал за несколько дней до того, как потерял их. Он сидел, глядя на них и держа пневматический пистолет у своего виска. Он слышал, как полицейские сирены становятся все ближе и как его слезы капают на фотографию. «Мне так жаль, что я не смог спасти вас», – печально прошептал он. Алик поднял пистолет дулом вверх, а затем приставил его снизу к своему подбородку. Крепко сжимая фотографию, он начал надавливать пальцем на курок, когда внезапно почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Алик резко оглянулся назад и не увидел никого, но услышал голос своей жены, говорящий: «Нет, Алик, не сейчас. Там есть еще плохие люди, которых нужно наказать. Иди, иди скорее, пока полицейские не вошли в дом. Твоя работа еще не окончена». «Паулина, детка!» — слезно позвал он, но она исчезла, и он знал это. Не тратя времени, Алик поднялся со своего кресла, бросив на него пистолет. Он проскочил через заднюю дверь, оставив ее широко открытой, и выбежал в яркое рождественское утро. Он до сих пор не схвачен, а там есть еще плохие люди, которых нужно наказать. «Счастливое гребаное Рождество!» – произнес он себе, исчезая в свете дня и думая о том, что больше никогда не подведет свою жену. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Дениса Закиянова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Нового года. Son due o tre desideri. Santa baby, mi basta un mermellino sotto l'albero. Io son terribilmente buona. Santa baby, dai scendi, sto aspettando solo te. Santa baby, un riva fiammeggiante vintage per noi. Lo guido io, babbo, se vuoi. Santa baby, dai scendi, sto aspettando solo te.